мы начинаем очередной урок, ТЭС 103. Страница КУФ НУН БЕТ 152. ОР ПНИМИ, строчка 43, ссылка буквы ХЕТ. А ссылку буквы ХЕТ мы найдем на следующей странице у Ари в четвертой строчке. А дело в том, что, как он нам сказал, Ари, что вот есть три гейвалим. Гевель озен, хотем и пе. То есть орхозер. Так вот, а еще есть, а это озен хотем пе, а глаза, в глазах у них есть такой гевель, который, в глазах стоит такой гевель, который только суть видения, всматривание только. И вот этим он имеет делается какой-то зивук, но нет настоящего, нет гевеля, такого гевеля, который, то есть орхозер, от которого было бы потом притяжение к нижним. А есть просто всматривание, то есть зивук, смотри внимательно, очень важное, очень-очень важное, еще я хочу сейчас тебе немножко в этом плане чуть-чуть подсказать. Что есть всматривание, то есть есть зевук в глазах. Но нет, смотри внимательно, нет притяжения света оттуда. А есть только, называется, гэра, только лишь свечение с места глаз. Вот это очень важно заметить, что вот эти два способа передачи есть. Как бы есть способ, есть передача света, внимательно послушай, очень важно, есть передача света через распространение. То есть свет, там делается зевук, и потом распространяется ниже, все, конечно, через массахим и так далее. Но настоящее распространение света, то есть сам свет распространяется. Через каждую сферу идет туда, куда он предназначен. А есть еще только лишь, называется только свечение. Гэра. Леват. Только гэра. Вот это вот здесь тоже. Только свечение, результат зивуга, то есть от зивуга есть только свечение, смотри внимательно, от места глаз распространяется свечение, а не через сам гевель, то есть не через орхозер. Ну вот это кто же никто не мог мне объяснить. Поэтому бери вещи вот так, как они есть, замечай эти вещи, у тебя уже будет очень ясно, как это работает, как был создан мирный кудим и так далее. Вот это, о чем он говорил нам Ари. И теперь вот он говорит нам, Ари сказал нам, но не так это со светом глаз или видения, глаз, обстоит дело с настоящим гевелем, то есть он и говорит нам, что у зон там действительно распространяется гевель, то есть, а у глаз нет у него этого. Ибо глаз очень внутренние глаза, то есть внутренние это очень тонкие, тонкое, высоко, как мы говорим, видим, что это глаза по отношению к озен хотен пе. И невозможно, чтобы он притянулся вниз, у него нет этого авиюта, у него нет гевель, нет у него авиюта, чтобы притянулся туда так, как от озен хотен пе. А озен хотен пе имеет действительно силу, чтобы, то есть силу орхозер, чтобы притянуть свет нижним. Вот это наша ссылка, которая на следующей странице. Куф Нун Гимель, 53, 4 строчка, он там говорит нам. И что в других во всех в этих Гевель, в них там есть, что для того, чтобы притянуться к нижним, там распространение идет через сам Гевель, через сам Ор Хозер. Мы возвращаемся на нашу страницу, 43-я, предыдущую страницу, 43-я строчка, ссылка буквы Хет. Айну. Мегайвалим. Ашер митпаштим. Мегем. Улемата. Каналь басамух. Баор пними. Перек зе. От. Далет айен шам гейтев шегу. Ор 44. Хозер. Айорет мимала лемата. Точка. Вот это то, что он сказал, что для притягивания света нижним, вот тогда нужен действительно настоящий Гевель, то есть Орхозер. Вот это он объясняет. 43. От ссылка буквы Хет 8. Гайну, то есть Мегевалим, Ашер Митпаштим, Мегемулемата, то есть от Гевалим, множественное число от Гевель, от которых, что распространяется из них, которые распространяются от них и ниже, вниз, каналь, как сказано в сопряженном высказывании, Орпними, Перек седьмом, от Далет, читай там. Шигу, что это? Что это за такие? Что это за Гевель, вот он говорит, от которых есть распространение. Шигу 44. Орхозер, айорет мимала лемата. Что это? Орхозер, который спускается сверху вниз. Понятно? А в ор эйнаем, или Гевель эйнаем, глаз, там нет спуска самого света, то есть нет спуска Орхозера, имею в виду, нет спуска Орхозер, не спускается, как это обычно, когда есть достаточный авиют, что спускается Орхозер сверху вниз к нижним и притягивает этим самым свет к нижним. Это очень-очень важный момент. Следующая страница. Куф Нун Гимель. 153. Мы продолжаем дальше. Вот этот же его ссылку Хет. От Хет. 14 строчка Орпними. Бедоме кмо шекатув басферата малхут. Депхина далет амехона Кан П. Эйнена мекабелет миор яшар клу. Михамат амасах шиба. 15. Эла ахар шималет орхозер. Мимена улемала. Хозер орхозер. Газе вайореде мигамасах улемата. Умархив это малхут ле эсер сферот мина 16 уба. Умекабелет бетохам эт коль шиур комат эсер сферот. Ше орхозер гильбиш Мималхут улемала 17, а ян шам гейтев. Он сейчас Видишь, какой он, ну, опять нам это дает нам, что будем ли мы читать то, что он, куда он нас послал, ссылку дал нам. Нет, он немножко повторяет. И он дает нам сейчас пример с Гевель П. Правильно? Гевель от рта. То есть Малхут, или четвертая стадия. И он показывает нам, как это работает, как это Гевель, в отношении Гевеля, вот этих трех Гевелей, Озен, Хотем, П. И начинает он, делает, сейчас дает нам из пример от Гевель П. То есть Малхут. 14. Бадуме, и это наподобие, как он начинает говорить, наподобие того, к Моше Катуба Сферата Малхут, того, как это написано или рассказано о сфере Малхут. Дипхина далет мехона кампе, что, ибо четвертая стадия здесь называется П. Ну, то есть сейчас мы же учим, то есть Озен П, Хортем, Хотем П, а четвертая стадия называется П, то есть рот. Гевель, который изо рта идет, это и есть Малхут. То, что нам рассказывал. Эйнена амекабелет миор яшар клум. Так вот, она, вот эта Малхут, четвертая стадия. Она совершенно ничего не получает от ор яшар, от прямого света. Мехамата масахшеба, из-за масаха, который на ней. 14, 15. Эла, но. Ахар шемалет орхозер мимена улемала, но после того, как она поднимает орхозер мимена улемала, от нее и вверх, хозер орхозер, возвращается тогда орхозер, то, что, этот орхозер, то, что мы, то, что в нашем Уарин, он говорит нам, как это, как гевель, который спускается. И который спускает и делает, притягивает свечение, к, то есть притягивает свет к нижним. И тогда возвращается Орхозер, этот Орхозер, в Йоредмия Масаху Лемата, и спускается от Масаха и ниже, и вниз. Умархив это Малхут, и расширяет, я иногда, а я говорю это еще и углубляет, ну, он так говорит, расширяет Малхут. Почему расширяет? Потому что Малхут это тоже как, это Гвурот. А Гвурот они как Хасадим, они расширение в них есть. Хохма настоящая, это углубление, ну, неважно, я так предполагаю. И расширяет Малхут на 10 сферот мина уба, от нее и в нее. 16. Умекабелет бетохам, и она получает в них, эту запятую я бы убрал, вторую запятую в 16 строчке, и она получает в них эт коль шиюр комат эсер сферот, всю меру уровня 10 сферот. Каких? Шеор хозер хильбиш, которые 10 сферот, которые одел ор хозер ми малхут улыбала, от малхут и вверх, то есть малхут и вверх, это как рож, а вот эти все он одевает ор хозер, эти 10 сферот, они получают вот этот вот этот орхозер с ор яшар, который туда, который она притягивает. 18. То есть ты видишь, смотри, какое различие есть между Малхут, который Малхут мира бесконечности, когда она просто сама получала четвертая стадия, сначала до Цимцума она получала просто от всех трех стадий она получала получала свет. А начиная с Цимцума, нет уже этого. А есть только, смотри, есть только отдача. То есть Малхут Дерош, она только стоит на отдачу. Понятно? Она не берет в себя больше. Вот это, что мы учим, что через Орхозер, это не то, что она берет в себя, а она дает что? Орхозер, а Орхозер это всегда отдача. Правильно? Это всегда Орхосадим. То есть, что она делает? Она этот свет отражает, а это уже Орхосадим, а в него идет уже Ор Яшар, она его одевает, но она не Ор Яшар сама получает. То есть, в нее входит что? Орхозер. А в нем есть свечение хохмы, но такое, которое ей подобает, что она может это получить. Но опять же она его получает одетым в орхозер, то есть одетым в желание отдачи. Вот это очень важно понять. А то иначе как же получается, что после первого цимцума уже Малхут не получает, а мы здесь видим, что она получает, она не получает сама в себя. Она делает, получает вот этим орхозер, которое она, это отдача. То есть только 9 ее сферот. Это есть отдача. Она делает орхозер. И, а не прямое получение, как это было до цимцума. 18. Умамаш альдерах зе. Эйн хакилим шель озен вехотем мекаблим клум мегагевель дегайну орхозер гауле мегем улемала 19. Ки митох Шамасах, Низдакех, Мифхина Далет, Лифхина Гимель, Нифхан, Шамалхут, Альта, Лемаком, Заиранпин, Дайну, Лехотем, Шемитохках, Амасах, 20, Меакев, Айкли хотем шелом и кабель миор яшар клум умахазир алькен отога ор лемала шезе никра зивук дегака а 21 вихинат гимель каналь точка. Точно то же самое он рассказывает нам теперь про кли то есть про кли хотем. Озен тоже очевидно. Сейчас увидим. Смотри, что говорит. Умамаш альдерах се 18. И действительно, совершенно подобным же образом, тем же образом, эйн хакилим, так же, как и в четвертой стадии, Малхут, когда она стояла в четвертой стадии, Эйна килим шаль озен вехотем и каблим. Килим озен и хотем. Не, совершенно ничего не получают, смотри, что он говорит нам, от гевеля. То есть, что означает? Дагайну, то есть, что он говорит нам, смотри внимательно. То есть, орхозер. Ауле мегем улемала, то есть орхузер, который поднимается от них и вверх. От этого они не получают, потому что стоит масах. Так же, как и в четвертой стадии. 19. Ки митохша масах низдаке. О, сейчас он объясняет. Ибо так как масах утоньшился, Михина далет левкина гимель от четвертой стадии в третью стадию, к третьей стадии, до третьей стадии. Нифхан считается, что Малхут альтала маком Заиранпин, что Малхут поднялась на место Заиранпина. Дегайну лехотем, то есть к хотему, к нос. Шумитох как, что из-за этого. Амасах 20, Меакев, Альклий, Хотем. О, Масах, смотри, что он говорит. Он задерживает, производит задержание, задерживает свет на кли хотема, на кли носа. Шеллом и кабель меоре ашар клум, чтобы это кли хотем, то есть за Ерампин, ничего не получило от прямого света. И теперь далее. Как же он нам сказал, что от них получается свет? Смотри. У Махазиро Алькено Тога Орле Мала, и он возвращает таким образом этот свет вверх. Свет уровня Хохма. Шезе Никра, что это называется? Зивук де Акаа, ударный зивук, 21, Бефина Гиме. Третью стадию, как сказано выше. Точка. Дальше слушайте. Теперь, значит, от того Орхозер, который он вверх поднял, то есть как бы Рош он не получает. Имкен эйн хакли дехотем мекабель клум меаор яшар льёто мисталек мимену Эла, ахар, как сейчас он объясняет нам. Ахарше орхозер 22 митпашет вейорет миахот эмуле мата каналь бамалхуч ше бамаком пхина далит дайну апе. О, видишь, вот это он еще раз нам объяснил, еще раз, что касается хотема. Клихотом, что он не получает тот свет, который он отбил, как бы от кли масах, который отбил свет Орьяшар от клихотом, так же как и с четвертой стадии, 21. Но дальше смотри, им кен, если так, эйн ха кли дехотом, мекабель клум, то клихотом абсолютно ничего не получает от прямого света. Легиото мисталек мимену, так как он вышел из него, исторгся. О, и теперь объясняет еще раз, дальше, теперь, когда идет свет, эла ахарках, но затем, ахарше орхозер митпашет, после того, как орхозер 22 митпашет распространяется, вайорет, и спускается мегахотем улемата от хотема и ниже, и вниз. Каналь, как сказано в Малхут, как объяснено было выше по отношению к Малхут, в отношении Малхут, шабамаком пхина далет, которая на месте четвертой стадии. То есть П, место П, а здесь место хотем. Но то же самое, вот это очень важно. Видишь, смотри, какая разница. Все эти три Озен, Хотем, П, они подобным образом работают, функционируют. То есть сначала отражают его вверх, соответствующий свет, четвертой, третьей или второй стадии, а потом притягивает его от Масаха, и от Малху, где там стоит Демалхут, и в себя. В отличие от Гевель, как он говорит, глаз. Там только свечение от места глаз. Еще дальше идем, 22 после точки. Вальдерахзе аклишеник, айтшеникра озен. Эйно мекабель 23 клум миор яшар митааманаль. Эла алидейга ор айоред мега озен улемата альдераханаль. Он потрясающе нам объясняет. Ничего не надо, да полностью достаточно его системы объяснения. Есть только одна система в Каббале, это система Ари. А у него есть своя система объяснения, это объясняющая систему Ари. Я мог сказать, да, что нет, можно сказать, что нет системы Иуды Ашлаг. И в то время есть его система объяснения. Имей в виду, что я тебе говорю. И не бегай никуда за другими, никого ты не найдешь, ни у кого нет больше, нет никакой системы объяснения. Все это квазинаучное объяснение – это извращение, а не каббала. Еще было какое-то, надежда была еще когда-то раньше еще, когда еще этот клуб еще не переходил на научную основу, тогда еще было какое-то, старались что-то еще, мучились еще, старались еще что-то святое взять. А с тех пор, как перешли на науку, что получается? С духовного переходит на науку. Это означает, как пес, собака, которая возвращается к своей блевотине. Совершенно однозначно, что я тебе это говорю. Как можно от духовного вернуться обратно к науке? Абсолютно невозможно. И поэтому вот держись, вот, и тем более, и в то же время говорят, что занимаются Йегуда Ашлаг. Совершенно неправдоподобно. Ибо претендует кто-то, учитель их претендует, что он какую-то систему имеет свою, которая а эта система извращена, потому что забирает всю святость. Так же, как наука. Она прикладная, а не сама реальность. Никто тебе это не расскажет, поэтому возьми, прими это все, ибо у меня нет никакой системы. Моя система – это Ари, и вот видишь, я беру Йегуда, я его беру, его объяснение, потому что ничего не добавляет от к Арии, он только объясняет нам и потрясающим образом. Нет никого и никого не будет, кто бы это сможет объяснить до прихода Машиаха. 22 после точки. И ты же видишь, я не говорю, что я знаю и моя система. Имей в виду, поэтому можешь положиться на то, что я говорю тебе так, как оно есть. Вальдерахзе, гакли, ганикра, озен. Смотри, что он говорит. То же самое с кли, озен. Который называется озен. Эйнаме кабель, клум. Она совершенно, оно совершенно, это кли, ничего не получает. 23 миор, яшар, от прямого света. Метаам ганаль. Повыше, по причине, как сказано выше. Эла, алидея орхозер, он опять дает нам, но посредством орхозера, орхозер, который, а только лишь посредством орхозер, который спускается от озена, то есть там, где стоит масах, улемата и вниз, альдера ганаль, как сказано, выше. 24. Везе шомер гарав. Ма шеэнкен баор, но, извини, ма шеэнкен баахаб. Шеэм йотер тахтоним. Гуцрах, шагевель ацмо, мамаш, шилагем гидпашет. Точка. 24. Везеша омер. Это что он говорит? Это что говорит Рав. То есть, ай. Цитат. Маша энкен ба ахап. В противоположность ахапу. В противоположность ахапу по отношению к гевель глаза. Шагем йотер тахтоним, что они более низкие. Ахаб низкие, правильно? Более низкие. А низкие означает больше авьют имеют, правильно? А больше авьют имеют, я сам добавляю, но не важно. Да больше авьют имеют, а больше авьют. Значит, у них есть орхозер достаточный, чтобы распространится от Масаха и ниже. То есть, вот это он говорит нам, что они, Ахаб, они более низкие. Гуцрах требуется у них. По отношению к ним требуется Шегевель Ацмо. Смотри, что он говорит, что действительно мамаш сам Гевель, то есть сам Ор Хозер Шела Их, Шелагем Идпашет, чтобы он распространился. Точка, он объясняет нам. Кломар, 25. Ахарше Гагевель Ацмо. Дайну, Орхозер, Йореде, Умитпашет, Мимала, Лемата, Шеаз Митпаштим, Лаэсер Сферот, Винасим, Килим, Лекабель, Эт, 26, Гаор, точка. Кломар, 25, то есть, Ахар Шагагевель Ацмо, после того, когда сам Гевель, дайно, Орхозер, то есть, видишь, еще раз объясняю, то есть, Орхозер, Йорет спускается, умит пашет и распространяется, мимала лемата, сверху вниз, Шеазмит паштим, что тогда распространяются, лесер сферот, что они тогда распространяются, на 10 сферот. От Малхут, которая, где бы она там стояла, в Озен, или в Хотем, или в Пе, и в нее. То, что тогда они распространяются на 10 сферот, Винасим, Килим, и становится Килим. Это уже тело, так, Парцуфа. И становится Килим, от Малхут де Пе. И становится Килим, Лекабель, это Ор, для получения света. 26. После точки. Везе амро. Вело. Это следующее вот это слово, четвертое слово. Там последние две буквочки, каф и хет, надо убрать. Ошибка сканирования. Вело 26, четвертого слова. Вело наса мегем шум мециют. Эла бакох агевель ацмо. Точка. И это вот слова Арион цитирует. Везе амро, это что он, его слова. Вело наса мегем, и из них произошла реальность, то есть из них произошло силой в силу только лишь, смотри, что он говорит, только лишь в силу самого Гевель. То есть их реальность, то, что свет притянулся, произошла от реальность притягивания, можно сказать. Только лишь благодаря силе, в силу этого самого Гевеля. Либо Гевель П, Озен Хотем П. Точка. Кломар. То есть. Кломар 30. Шеэйн шам орхозер эла ор яшар бельвад. 31. Шегу орхохма шеникра. О, извини, пожалуйста, я перескочил. Кломар 26 после второй точки. Значит, жарко, я снял свитер, и потом уже не видел, куда через пару строчек дальше стал читать. 26-я после второй точки. Кломар. Бакох, Орхозер Шилаем, Амехона 27 Гевель, Амидгафех Вайоред Мимала Ламата Альдера Хамувар. То есть, что это означает самой в силу самого, то есть вся реальность, которую они производят, что оно делается в сам силу со силой самого Гевеля. 27. Нет, 26, извините. 26 после последней точки. Кломар, то есть Бакоах Орхозер, то есть силой Орхозера, отраженного света, их отраженного света. А Мехуна Гевель, который называется Гевель, пар, как мы говорим, 27. Амид Гафех, который оборачивается в Йорет, Мимала Ламата, и спускается сверху вниз. Альдера Хамува, так как это объяснено. Страница, вот на этой же странице, Куф Нун Гимель. Сто пятьдесят третья. Строчка шестая у Ари. Гимель Гевлей Ахаб Насу Бхинат Килим Ленефеш Руах Нешама. Шестая строчка. Гимель Гевлей Ахаб. Три Гевеля Ахаб Насу Пхинат Килим, они стали аспектом Килим для святов Нефеш, Руах, Нешама. Понятно. Очень еще особое внимание надо уделять слову Пхина. Видишь, вот посредине этой шестой строчечки. Пхина, Пхинат. Пхина это аспект, как мы говорим. Но очень часто он его использует. И в переводе он как-то немножко как бы кажется излишним в переводе на русский язык, на любой другой язык. А здесь в Каббале он играет очень важную роль. Ибо он, когда он говорит, стало что-то аспектом килием или аспектом, то есть получило статус, получило ну, какое-то, имеет какое-то как бы указывает на термин, а не просто на что-то существующее просто, а духовная цельность, как духовная какую-то единицу духовную. И поэтому часто очень используется, и надо обращать внимание немножко, что, почему так используют это слово Бхина. Бхинат Орьяша. Аспект прямого света. Тогда он говорит в общем, или как-то он говорит, тогда он говорит аспект, почему не говорит просто свет Орьяша, а он говорит Бхина Орьяша, или Бхинат Килим. Это очень надо смотреть внимательно. Всем. От Хет. Амнам лефи шебхинат хаайн логаита гевель мамаш рак рия билваде лахен лона су воси мимена рак пхинат акилим билваде маше Эйнкен баозен хотем пе, шеафилу бхинат килим, логаю девять ехолим ласот, мибли гевель ацмо мамаши, эла легиото гевель мамаш, лахен гаю Нефеш, Руах, 10, Нешама. Очень тоже важно. Сим. От хет. Восьмой. Восьмой от. Седьмая строчка. Амнам лефи. Однако. Лефи. Так как. Шепхинат аайн логейта агевель мамаш. Так как аспект. Опять же говорит пхина. Видишь. Так как аспект глаз. Ибо иначе, если он скажет, не скажет аспект, а просто глаз, то непонятно, то это какой глаз, и что, и это надо, а когда он говорит аспект глаз, то есть имеется в виду глаз, но в отношении парцуфа, места в парцуфе, его называют аспект глаза, бхина, ай. Однако, так как аспект глаза, то есть глаз, то есть гевель глаза, когда мы это называем. Лога и та гевель мамаш не было настоящим гевелем. Не был настоящим гевелем. Рак рия билат, а только лишь видение. То есть только смотреть глазом. Лахен поэтому, лонасу восемь мимена рак пхинат килим, акилим. Поэтому из него были сделаны только аспект, сделан аспект килим. Ма, так, а только аспект килим были сделаны. Маша Эйнкен ба озен хотем пе, в отличие от озен хотем пе. Ша филуп хинат килим логаю и хулим лас. Вот смотри. Ибо что вот они даже аспект килим они не могли сделать мибли гевель отсмо без самого действительного самого гевеля. То есть они не могли сделать без, без своего гевеля, они даже килим не могли сделать. Эла легито гевель мамаш, но так как это у них настоящий гевель, лахен гаю нефеш рух нешама, поэтому там они были, стали нефеш рух и нешама. В ракурсе того, что он нам рассказал, уже нам будет много и ясно. То есть они могли уже притянуть туда уже нефеш, рух, нешама. А правильно, могли килим притянуть. То есть орхозер, смотри, как они могли сделать ор, ор у них. Мы видим же, да? От малхут, где она стоит в озен, хотем или в п, что она потом берет сверху вниз, в себя притягивает. Она притягивает, что орхузер, орхузер. И в нем есть орхухма. То есть в нем есть орхухма, мы говорим, орху, и свет, прямой свет. То есть в нем есть нефеш рух или нешама. Если это озен, то это одно. Если, то есть, но есть килим. Правильно? А понятно, почему есть килим? Потому что от П делается зивук в либо в озен, либо в хотем, либо в П. Есть, поднимается орхозер вверх, одевает ор яшар. И затем от П и в нее проходит 10 сферот, то есть килим. И в них проходит тоже ор яшар. То есть этот самый орхозер, это и есть танкли, и в него проходит ор яшар. То есть они не могут сделать килим без, без самого гевеля. Они не могли бы сделать даже килим. В то время как гевель глаза, он не настоящий гевель. Он может, почему он не настоящий гевель? Потому что он не может, смотри внимательно, он не может поднять орхозер, он не может в себя от места, где Малхут стоит в глазе, то есть в хохме, не может сдать Орхозер в обратную сторону, то есть вниз от Малхут, которая там стоит, и вниз. Поэтому нет, поэтому, то есть, что означает, что есть только это вот свечение, то есть может только, может только килим сделать, но не орхозер. Все, извини, хелин, но не ор яшар не может туда притянуть. А только есть свечение от глаза, есть только свечение. Ну, сейчас мы увидим, он нам сейчас объяснит. Есть. Тогда строчка седьмая. В строчке седьмой вначале у нас есть ссылка буквы ТЭТ. И там он говорит, однако, в соответствии с тем, так как аспект глаза, он не настоящий гевель, а только видение и так далее. Вот это он рассматривает. 29-я строчка ОР ПНИМИ. От ТЭТ, ссылка буквы ТЭТ, к Моше Катув Лаэль. Шепхина Алев, Эйна Мала Гевель, Шегу Ор Хозер, Мишум, Ше Авиюта, Клуша Меот. Смотри, как он объясняет. 29. Ссылка буквы ТЭТ 9. Моше готов Лаэль, как объяснилось, как он объяснил вверх, выше, как сказано выше, дословно. Шепхина Алев, что первая стадия, то есть хохма, эйнама ла гевель шигу орхозер, не поднимает гевель, что это орхозер. Мишум ша авиюта клушабо, так как авиют ее весьма слабый. Точка. Война, оса, 30 зивук дака, а точка. И она не делает зивук, ударный зивук, а просто свечение. Я добавляю свечение, точка 30 после точки, первой точки. Везе шомер арав. Лога и та гевель мамаш рагры я был вад, точка. Лога и та гевель мамаш, не было у нее настоящего гевеля, а только видение. Точка. Понятно? Видение всегда есть. То есть видение это есть зивук. То есть не зивук, а есть всматривание света в массах. Но если он не поднимает гевеля, то остается только в видении. 30 после последней точки. Кломар. Шаэйн шамор хозераля ор яшар билвады. 31. Шигу ор хохма шаникрары я камувар. Кломар, очень важно. Кломар, то есть. Шаэйн шамор хозер, что нет там ор хозер. Эла ор яшар билвад, а только ор яшар, у только прямой свет. 31. Шегу ор хохма, что это свет хохма, который называется рия, видение, как сказано выше. В строчке 7 поднимаемся наверх. И там в конце есть еще ссылка буквы Юды. И там он говорит нам, то есть, то поэтому из него, из Гевель-Ай, глаза, из него было сделано только был сделан аспект Килим. Возвращаемся, опускаемся наоборот, Орпними, строчка 33, ссылка буквы Юд. Кломар, Шемифхинат, Айн, Ацма, Лонаса Шумкли, Мишум Шаэйн Шам Гевель, Амнам Пхинат Ака-А-Ака-А, 34 Шела, И Насет Эт Акилим Баозен Хотем П, двоеточие. Килулей Ор Хохмаш Никрарыя, Лога я шам зивук да ака канал. 35, вело ая шум кли гамба хаб камува. О, смотри, что дальше, что он говорит. Очень-очень важная вещь, что он сейчас нам говорит. 33, ссылка буквы Юд. Кломар, то есть, шамифхината айн ацма, что из аспекта глаза самого лона асашум кли, не было сделано абсолютно никакого кли. Мишум шейн шам гевель, так как там нет гевеля, нет орхузера. Амнам пхината каа, акаашала, однако, аспект удара, то есть ударного зивуга, удара, который там производится, 34, то есть удар там производится ор-яшар в эту в масах, который стоит в глазу, в хохме. Гинас этот килим, она, эта стадия, делает килим. Где, смотри внимательно, баозен хотем п, в именно в ахап она делает килим. Вот это очень важно, дальше говорит, килу лей ор хохма шеникрарея, ибо если бы не свет хохма, который называется рея видение, то есть который лога яшам зивуг да какана, не было бы там ударного зивуга, как сказано выше, 35, велога я шум кли, гамба ахаб, и не было бы тогда абсолютно никакого кли в ахаб, также и в ахаб, как сказано выше. Надеюсь, это немножко понятно. То есть, это результат этого удара света Ор-Яшар в первую стадию, в Малхут первой стадии, то есть в Хохма, проходит свечение, которое по своей проходит в Озенхотем П, и, то есть, и вот это говорит, делается тоже, и вот Ор Хохма проходит. И таким образом, смотри очень внимательно, почему это делается. И делается Килим. Почему? Потому что Озенхотем П, внимательно посмотри, это хасадим, правильно? А хасадим никакого не делает. Смотри внимательно, что я пробую рассказать. А на хасадим какие могут быть там... Какой может быть зивуг на хасадим? То есть на свет хесед не было же. Свет хесед ему нет, не требуется никакого... Очень внимательно слушай, я хочу сказать. Сами по себе, озен хот мп, это хасадим, правильно? То есть... Нефеш рох нешама – это хасадим. Какой может быть зивук на хасадим? Есть только зивук на свет хохма, на прямой свет хохма. Тогда есть зивук. А от зивуга получается килим, правильно или нет? Без зивуга никаких килим не может быть. То есть, если бы не было свет ор-яшар, который пришел от удара в... первой стадии, который пришел теперь к вот это Ор-Хохма, которая теперь она идет от этого удара, она приходит к Озен-Хотем-П, тогда бы и там не могло никакого зивуга быть, правильно? Потому что это свечение пришло к ним, Озен-Хотем-П, тогда там тоже может быть зивуг в Озен-Хотем-П, а иначе бы не было никакого зивуга там. Ибо в хасади, на хасади мне не играет, нет никакого зивуга, есть там хасади, могут быть где угодно. Очень-очень внимательно. Значит, если ты видишь, что где-то на кли, где есть хесед, что там есть зивуг, значит, там есть свечение хохмы, или есть там, как во втором, начиная со второго цимцума, есть там малхут, которая везде, она примешалась, как результат второго цимцума. Правильно? Что... высшая гей и низшая гей, что они соединились. И поэтому там есть зивугим, поэтому громадный тикун был. Иначе не было бы зивуга. Очень внимательно, вот тонкая вещь, которую я сейчас рассказал. И посмотри, в первом цимцуме, где был зивуг? Только лишь на Малхут. Правильно? А не в Зейранпине, не в другом месте, ибо там везде только Орхузер. только как бы третья, значит, третья стадия уже хохма, конечно, но имеется в виду, что там, где есть, только там, где есть вот хохма, там может быть, или малхут, как мы говорим, что там может быть, там есть ограничение, настоящее ограничение, и она может, вот это как малхут, она поднимается в Зейранпин, как он нам говорил, поднимается в Хотем, поднимается, поэтому из-за этой малхут получается там тоже и зивугим, но свет очень важно, что Ор-Яшар, на что реагирует? На Ор-Яшар, так вот, и Ор-Яшар туда светит, и поэтому и есть келим, и благодаря глазу есть также и кли в Ахаб. И еще одна у нас последняя ссылка в строчке 9 у Ари, что в Ахаб у Озенхотемпе даже килим не могут быть произведены без самого Гевеля. И он говорит, однако легиот о Гевель Мамаш, так как это настоящий Гевель у них есть. Поэтому у них есть Нефеш, Рох и Нешама. И вот последняя, 37-я строчка, ссылка буквы Кав. То есть то, что он сказал нам, 9-й строчке, там есть эта ссылка буквы Кав в середине, где-то чуть больше. Что так как это настоящий Гевель, то там есть и Нефеш, Рох, Нешама. Ки гевель депхина далет, а мит пашет ми пе улемата. Насак ли ленефеш, ве гевель депхина гимель леруах, ве гевель депхина бет, 38, ленешама канал. 37. Ссылка буквы Каф. 20. Ки гевель депхина далет, ибо гевель четвертой стадии, а мит пашет ми пе улемата, который распространился, распространяется от П и ниже, и вниз. Наса кли для нефеш, сделался кли для нефеш. То есть, в конце концов, туда приходит свет, то есть, там приходит свет нефеш. Вагевель, депхина, гемель, а гевель третьей стадии, сделался кли для рух. Вагевель, депхина, бет, а гевель второй стадии, сделался кли для нешама. Каналь, как сказано выше, 38 после точки. Витискор кан эт аэре гагавхи мишебен ашпаата ор лекабалата ор кмошкату баор пними. И вспомни здесь, он говорит, смотри, что он говорит нам, обратное соотношение, что между светом, между дачей света, как бы прихода, между поступлением света и получением света. То есть между светом и келим. Правильно? Так что имеется в виду, как приходят света в келим. То есть сначала, конечно же, приходит когда есть только одно кли, есть, приходит свет в свет нефеш, самый низкий свет, в самое высокое кли, кли кетер, и так далее. Понятно, да? А когда второй свет приходит, свет рух, то он приходит в кетер, а тот свет, помнишь, да, свет. Вот свет Нефеш, что был в Кетере, он спускается во второе кли, кли, которое появляется, кли Хохма. А когда приходит, а есть уже свет, то есть сила в кли, есть свет, приходит свет Нешама, но тоже приходит в Кетер. И тогда свет Руах спускается в кли Хохма, а свет Нефеш спускается в кли бины.